Часть четвертая. Собственное «я». Мы слишком многого ждем от жизни и слишком мало требуем от себя. Кристофер Лэш. Небольшое предупреждение. Эта глава получилась не совсем обычной, возможно, даже странноватой, потому что она не может в полной мере соответствовать своему предмету. То, как мы относимся к себе, колоссально влияет на наши любовные отношения. С этим важно разобраться. Но писать здесь подробный учебник по работе с собственным «я» было бы неуместно. Так что придется ограничиться отдельными штрихами, наметить лишь общие контуры территории. Будем надеяться, что сработает восточная мудрость. Энергия следует за вниманием. В партнерстве мы целиком и полностью зависим от того, какие отношения наш партнер выстроил с самим собой, писал Лукас Мюллер, отец знаменитых парных диалогов и один из первых психотерапевтов, всерьез взявшихся за изучение отношений в паре. Этим сказано все, но легче от этого любовная жизнь не становится, ведь каждому, кто всерьез относится к своим отношениям, словно бы говорят: «Эй, о себе-то не забудь», и тут разворачивается целое поле работы с собой. Самовосприятие, самосознание, самооценка, самопознание, самоанализ, самокопание, самосострадание, самодисциплина. Мы ощущаем свое «я» и, куда деваться, выстраиваем с этим «я» отношения. Если девушка хватается за бутылку хорошего красного при малейшем душевном дискомфорте, чего от нее ждать, когда дело дойдет до чувств партнера? Если его телесная чувствительность на уровне булыжника, в чьи чуткие руки его партнерша отдается в постели? Если чья-то самооценка летит в тартарары от малейшего намека на критику, о каком продуктивном диалоге может идти речь? Как мы обращаемся с собой, так мы обращаемся и с другими. А то, как мы обращаемся с другими, показывает наше отношение к себе. При этом от партнеров мы часто требуем именно того, что самим дается с трудом. Они должны решить за нас то, с чем мы сами справиться не можем. То, чем мы заняты бессознательно, но за что сознательно не беремся. Мы требуем, чтобы партнер отчитал наглого коллегу, хотя сами уже 3 месяца избегаем неприятного разговора, или критикуем подругу за то, что она совсем забросила друзей, хотя сами ведем себя с приятелями как трусливые и ненадежные типы. То, что происходит или не происходит внутри нас, определяет наши отношения. Самоанализ. Женщины умоляют партнеров наконец дойти до врача и распрощаться с типично мужской привычкой тянуть до последнего. Мечтают, чтобы те нашли себе коуча или психотерапевта, потому что чувствуют, вспышки ярости их мужчин имеют к ним самим весьма отдаленное отношение, если вообще имеют. Вот Карин и Якоб, у них все замечательно. Проводят выходные на альтернативном фестивале. Музыка, танцы, выставки. Все вместе готовят еду. Карин проходит мимо Якоба, который устроился за столом, несет поднос с круассанами. На ходу кивает ему: «Успей, дескать, схватить, они еще теплые». А Якоб читает книгу и не понимает: «Что ты имеешь в виду?» Карин повторяет: «Круассаны, они еще теплые». Якоб в недоумении: «Так что ты хочешь сказать-то?» До Карин доходит только то, что Якоб ее не понял. Думает, может, слишком тихо говорила? Делает пару шагов к нему и кричит во весь голос: «Эй, круассаны еще теплые!» Якоб смотрит на нее с яростью. Швыряет книгу на стол и цедит сквозь зубы: «Да пошла ты!» И исчезает на несколько часов. Когда возвращается, молчит как партизан. Карин в отчаянии. На нее накатывают старые комплексы. Привет от мамочки. Ну вот, опять она все портит, с такой никто не уживется. Но где-то в глубине души она понимает, вспышка Якоба к ней самой не имеет никакого отношения. До глубокой ночи они разматывают клубок его детских травм. Выясняется, что в родной семье он чувствовал себя совершенно беззащитным и теперь остро реагирует на любой намек на неуважение. Только осознав это, он наконец может почувствовать и принять, как бережно относится к нему Карин. Но она не готова мириться с ситуацией, когда приходится постоянно ходить на цыпочках, Вдруг он снова уйдет в себя, как в бункер, вместо того, чтобы просто сказать, что его задело. Якоб обещает над собой поработать, поднимает эту тему на следующей встрече с семейным терапевтом и берет контакты специалистов для личной терапии. Так появился термин «токсичные отношения» из простой мысли, что нельзя построить здоровые отношения с человеком со сложной психикой, который не хочет над собой работать. В самом термине уже видна проблема. Он неуклюж и упрощает картину до предела. Слово «токсичный» говорит только о результате, но ничего о процессе или условиях, из-за которых один человек в отношениях медленно чахнет, как цветок в отравленной воде. Такие отношения складываются, когда один партнер сгружает на другого весь багаж своих проблем и готов на что угодно, лишь бы удержать его в подчинении и выжать из него все соки, лишь бы не встречаться лицом к лицу с собственными демонами. Но в этом танго участвуют двое. Есть еще и тот, кто не умеет постоять за себя, кто тем более не способен очертить границы или просто собрать вещи и сбежать из этой газовой камеры. Вот тогда-то и начинается настоящая токсичность. Человек все глубже погружается в трясину нападок, обесценивания и манипуляций, теряя остатки независимости и самоуважения. Как боксер в углу ринга, каждый новый удар делает его все беспомощнее. Мне встречались такие пары, и я всегда занимал жесткую позицию. Жертве нужно уходить. Но, к счастью, такие случаи — редкость. Что ж, будем внимательнее выбирать партнера. Но погодите, может, нам теперь искать только сертифицированных кандидатов с 11 годами психоанализа и 3 курсами расстановок в придачу? Вряд ли. За этим снова маячит призрак тех самых идеальных отношений, которые мы так давно и так безнадежно ищем. Нет, главное смотреть не на партнера, а на себя. Мы и есть то самое «я», о котором речь. Мы те партнеры, от чьей способности к самоанализу зависят наши любимые. Мы сами. В современных отношениях нет четкой иерархии. Никто не назначается главным просто так. Нет начальника, нет начальницы. Есть только путаница социальных договоренностей. Мифы о любви, которые пытаются объяснить, как все устроено. Эксперты вроде меня, которые пытаются разложить по полочкам этот восхитительный бардак под названием «любовные отношения». У нас есть свобода обсуждать что угодно. И проклятие, обсуждать нужно вообще все. От дизайна кухонных полотенец до размера секс-игрушек. Но что мы на самом деле обсуждаем? Не марку чайника. Себя. Наше «мы», которое упирается в границы двух отдельных «я». Забавно, что в языке у этого слова нет множественного числа. И как бы ни были для нас драгоценны отношения с любимым человеком, мы обрекаем свою любовь на хроническое недоедание, если забываем об отношениях с собой. Самопознание. Мы как-то умудрились стать теми, кто мы есть, и продолжаем становиться. Мы неразрывно связаны с миром вокруг, и все же ту часть себя, которую именуем «я», упорно считаем чем-то особенным и отдельным. Верим в незыблемость собственной личности, хотя 20-летняя модница с безупречным маникюром, которой мы были когда-то, едва ли узнала бы себя в сегодняшней маме, чья футболка представляет собой живописное полотно из детских кашек и пюрешек. Наше «я» не более чем конструкт. В разных культурах к нему относятся по-разному. Буддийская психология и вовсе считает «я» грандиозной иллюзией, источником бесконечных страданий. И у нас есть все основания прислушаться к Будде. Но пока мы не отсидели положенные часы в позе лотоса для получения пропуска в нирвану, приходится мириться с этим «я», которое ощущается до боли отчетливо. Одна из наших жизненных задач — выследить собственное «я» и заключить с ним мир. Тот, кто с апломбом заявляет, что ему это ни к чему, дескать, он такой, какой есть, вовсе не принимает себя. Он просто от себя прячется. Как можно принять то, о чем имеешь самое смутное представление? Такой человек даже не задумывался, кто он на самом деле и почему поступает так, а не иначе. Почему нас так бесит неряшливый вид партнера, хотя мы считаем себя образцом толерантности? Чего нам не хватает, чтобы решиться на то, чего втайне так хочется? Почему мы чувствуем себя неудачниками, когда только что приготовили ужин, от которого шестеро друзей закатывают глаза от восторга? По-настоящему принять себя можно, только ответив на вопрос «Кто я?». И ответ «Меня зовут Уве» тут явно не подойдет. В одиночку открывать свое «я» — задача почти невыполнимая. Нам нужны книги, фильмы и подкасты, чужие озарения. Нужна обратная связь от друзей. И главное, те самые столкновения, без которых не обходятся любовные отношения. Самовосприятие. В любовных отношениях мы все пытаемся преодолеть свое одиночество. Но дорога к взаимной открытости и сладостному слиянию почему-то всегда проходит через полосу препятствий из разборок и конфликтов. Впрочем, разбираться друг с другом гораздо проще, если заранее навел порядок в том, что придется разбирать. Что мое, а что нет. На что я так бурно реагирую? Иначе будешь бродить по своим отношениям, как турист по античным развалинам, не отличающий греческую колонну от византийской. Тот, кто знает свои страхи, не вешает их на других. Не рассказывает, что не вложился в акции из-за партнера и его панического страха рисков, когда на самом деле просто боится облажаться сам. Не твердит о всеобщей ненависти, когда просто не хочет признавать собственную. Знакомство со своим «я» начинается с умения его замечать. Через телесную осознанность, умение различать чувства, наблюдение за своим поведением и способность к рефлексии, через исследование собственных состояний, мы узнаем себя, наблюдая за собой в действии. Правда ли это мое «я» только что метнулось на другую сторону улицы, завидев бывшего? В немецком языке слово «Selbstbewusstsein» имеет два значения. Первое — чувство собственного достоинства, крепкая самооценка. Второе — самосознание, то есть осознание собственного «я». Способность его чувствовать, различать его оттенки и нюансы. Как я себя чувствую? И какое, собственно, отношение это имеет к разговору с банковским клерком о новом вкладе? Что нужно моему «я», чтобы мне нравилось быть собой? Достаточно ли я сплю, двигаюсь, забочусь о своем комфорте? Мы уже говорили об этом в главе про чувства. Теперь пора принять за это ответственность. В конце концов, все мы знаем, после ночи с бутылкой виски не стоит ждать от себя олимпийских рекордов. Самокопание. В мире, победившей серийной моногамии, каждый из нас — товар с историей и легкими следами эксплуатации. Наш нынешний до нас любил взбалмошную Хельгу, гениальную, но социально беспомощную Сильвию, унылую Карлу и еще пару фигур, которые вроде бы канули в прошлое. Мы узнаем, почему все эти романы с треском провалились, после чего, более или менее осознанно, решаем, что уж рядом с нами наш нынешний никогда не столкнется с такими чудовищными скандалами, как рядом с эгоисткой Хельгой. Призраки бывших бродят по нашим отношениям, и часто куда настойчивее, чем кажется партнерам. Какие внутренние запреты мы сами на себя навесили, наслушавшись историй про бывших? Насколько себя из-за этого связали по рукам и ногам? И главное, замечаем ли мы это вообще? Чем лучше мы ориентируемся в эмоциональных джунглях близости, различая «ты» и «я», фантазии и реальность, мысли и чувства, тем меньше рискуем там заблудиться. В психологии эту способность называют ментализацией. В простейшем виде она означает умение увидеть себя со стороны, а другого изнутри. Понимаю ли я, как мое поведение и настроение влияют на тебя? Могу ли представить, что ты думаешь обо мне? Или даже, что ты думаешь о том, что я думаю о тебе? Правда ли я принимаю тот факт, что другие не обязаны чувствовать то, что я им приписываю? И что мой внутренний мир — не открытая книга для других? Различаю ли я, когда мы что-то обсуждаем теоретически, а когда по-настоящему проживаем? Это лишь верхушка айсберга вопросов, которые стоит себе задать. Многое из этого для большинства людей очевидно. но мы все равно спотыкаемся и продолжаем злиться, когда любимый не угадал с подарком, ведь мы были уверены, что он просто обязан читать наши мысли. В нашей культуре появились небывалые возможности для самокопания, и многие этим увлеченно пользуются. У последователей Фрейда все кушетки на расхват. Йога и медитация вошли в привычку как утренний душ. Коучи, древние духовные практики и самопровозглашенные гуру наперебой указывают путь к себе. Или в дорогостоящее никуда. Мы ищем и правильно делаем. Хотя, конечно, тем самым отвлекаем себя от важных социальных, общественных и глобальных вопросов. Самокопание – необязательное условие для крепких отношений. Я лишь хочу сказать, в отношениях мы неизбежно сталкиваемся с собой, и они рушатся, когда мы не готовы посмотреть и на себя тоже. Всегда трудно начинать что-то, когда уже припекло, но куда полезнее не дожидаться серьезного кризиса, чтобы начать думать о себе, а выстроить отношения с собственным «я» до того, как разъяренная партнерша пошлет подальше и тебя, и твое нерефлексирующее эго. Самосострадание. Дружелюбное отношение к себе или самосострадание, вы уже, конечно, догадываетесь, помогает обращаться с партнерами бережно. Но это еще и мощный инструмент для борьбы с любыми психологическими сложностями. Мы все ведем непрерывный внутренний диалог. Разные части нашего «я» общаются между собой, как соседи в коммунальной квартире. Вот простая ситуация. Я достаю стакан из шкафа, наливаю воду, собираюсь поставить на стол. Но он выскальзывает из рук и разлетается вдребезги. Может, я только что намазал руки кремом, может, обо что-то стукнулся, а может, витал в облаках, размышляя о повышении квартплаты. Неважно, случилось и случилось. А вот теперь начинается самое интересное. Что происходит у меня в голове? Начинаю ли я поливать себя отборной бранью, называть криворуким идиотом? Или утешаю, успокаиваю? Да, неприятно, конечно, но я же не робот с программой безупречной координации. Как звучат внутренние голоса, которые спешат напомнить, что я вечно все роняю? А те, которые пытаются разрядить обстановку и поддержать? Самосострадание не дает скатываться в самобичевание, а позволяет оставаться на своей стороне, относиться к себе так, как отнеслись бы к близкому другу в беде. А что насчет самоуважения? Смиряюсь ли я с его отсутствием или с тем, что постоянно подвергаю себя сомнению? Самоуважение не падает с неба. Это непрерывная внутренняя работа, и здесь я хочу лишь предостеречь. Не машите рукой, если заметили, что привычно считаете себя ничтожеством. И снова все предельно ясно. Нам проще поддерживать «я» партнера, если мы умеем поддерживать собственное. Партнерша сможет честно сказать, что мы неважно выглядим, не боясь, что мы 3 дня будем ходить чернее тучи. Самоэффективность. Не скажу, станет ли лучше, если станет иначе, но точно знаю, чтобы стало хорошо, должно стать иначе. Георг Кристоф Лихтенберг. Для танго отношений всегда нужны двое, но достаточно одного неверного па, чтобы пара потеряла равновесие и впечаталась носом в паркет. В любом конфликте участвуют двое, но не поровну. Часто вся вина одного в этом бардаке сводится к тому, что он терпит бардак другого. Не показывает красную карточку, не уходит с поля. Есть в этом и хорошая сторона. Если один способен самостоятельно разнести отношения вдребезги, значит, один способен самостоятельно их и починить. Правда, для большинства пар это откровение сродни квантовой физике. Конфликты в отношениях делают нам так больно, как мало что другое. Мы глотаем антидепрессанты и маемся бессонницей. Но редко приходим к простой мысли – ситуацию можно изменить в одиночку. Вместо этого ломаем голову над партнером, пытаясь превратить тюфика в прекрасного принца. На каждой парной терапии та же покорность судьбе. В битве за право не быть первым. За все годы практики я не встретил ни одной пары, где партнеры боролись бы за право начать первым. Зато все отчаянно сражаются за право этого не делать. Давай ты первый, я в прошлый раз начинал. Почему опять я? А ведь тот, кто начинает сессию, получает бесценную привилегию — задавать тон разговора. Конечно, у людей есть свои причины упираться, как испуганные лошади перед прыжком. Они боятся открыться, боятся чувств, которые могут выплеснуться наружу. Или того, что разговор заденет что-то такое, от чего отношения станут еще более хрупкими. Им кажется безопаснее сначала разведать, что творится в голове у партнера, и только потом раскрывать свои карты. Но чаще всего все сводится к детскому «почему вечно я?», «почему я должен возиться с отношениями, они же не только мои?». Когда каждый важный разговор приходится начинать тебе, когда каждое прояснение ситуации ложится на твои плечи, это кажется несправедливым. Даже соблазнительницы устают быть инициаторами и мечтают, чтобы их тоже кто-нибудь соблазнил. Даже вечные няньки жаждут, чтобы кто-то позаботился о них. Все понятно. Но если взглянуть правде в глаза, активная позиция все равно выигрышнее. Чем прозябать в роли жертвы обстоятельств, лучше взять штурвал в свои руки. Зачастую индивидуальная терапия — это замаскированная парная. Вот Лидия — продукт ультрахристианского воспитания, где самоотверженность и покладистость считались высшими добродетелями. На индивидуальных сессиях она, как заведенная, возвращается к конфликтам в отношениях. И постепенно выясняется главное — ей нужно учиться ставить границы, выдвигать требования и быть последовательной. Если никто, кроме нее, не делает покупки, не мчаться в панике в супермаркет, а потом не изводить всех причитаниями о своей горькой доле, а просто оставить холодильник пустым и поужинать в одиночестве, не закатывать истерику из-за мокрого белья и не развешивать его с видом великомученицы, а дать ему преспокойно киснуть в стиральной машине. И, о чудо, это работает. Она все счастливее в своем браке, а отношения между ней и мужем теплеют. «Тим Рок», фильм 1970-х с Мишелем Пикколи, показывает механизм партнерского взаимодействия с убийственной точностью. Каждое утро главный герой и его приятель едут на работу на велосипедах, выезжая с разных концов улицы. Встречаются точка в точку и катят дальше рядышком. И вот однажды герой Пикколи ломает этот ритуал и перестает ездить на работу. Наутро его коллега, как ни в чем не бывало, выруливает на улицу. Но никто не едет навстречу, и он падает, словно его подкосило. Стоит нам изменить привычное поведение, и вся система идет в разнос. Мы можем решиться на что-то непривычное, свернуть с протаренной дорожки, попробовать новый маршрут и этим одним движением перекроить все отношения. Флора моментально погружается в уныние при малейшей неудаче. У нее высокая планка требований к себе, и она мастерски изводит себя за любой промах. Муж Флоры, Макс, все это видит. Ему проще замечать светлые стороны жизни, и он раз за разом пытается поделиться этим взглядом с женой, надеясь ее подбодрить. Но эффект получается обратный. Теперь она корит себя еще и за то, что не может мыслить так же позитивно, как муж. В конце концов, Макс признает тщетность своих попыток и меняет подход. Вместо того, чтобы тянуть сопротивляющуюся жену к свету, он присоединяется к ней в темноте. Меняет рабочий комбинезон на красное вино. И это работает. Теперь Флора быстрее выбирается из трясины самобичевания. «У нас всегда есть пространство для маневра. Всегда можно что-то попробовать. Потому что когда раз за разом спотыкаешься об один и тот же камень, становится очевидно, пора искать другую дорогу. Не хватает внимания партнерши? Давайте для разнообразия сами уделим ей это внимание. Устали от вечных придирок? Выйдем из этой игры и перестанем критиковать партнера. Вообще есть один простой, но действенный способ что-то изменить — временно отказаться от любых негативных, критических или обвиняющих замечаний. Когда мы вместо ворчания начинаем замечать хорошее, включаются совсем другие механизмы. Мы выходим из замкнутого круга, в котором застряли. В любой момент можем подать позитивный сигнал, небольшой подарок, старомодное любовное письмо, неожиданная помощь, спонтанное приглашение, план совместного времяпрепровождения. Мы заметно снижаем напряжение в отношениях, когда делаем себя менее зависимыми. И вместо того, чтобы сетовать на партнера, который в очередной раз не идет с нами в кино, просто находим другого любителя фильмов. Самоответственность. Работа с собственным «я» в конечном счете сводится к одному — научиться отвечать за себя. Потому что больше этого сделать некому. Мы не просто существуем. Мы всегда еще и то, что сами из себя лепим. К более глубокому самопониманию мы приходим, когда перестаем от себя убегать. А бегство от себя — это всегда и бегство из отношений. Потому что каждый может работать на износ. Заниматься спортом до полного истощения эндорфинов, смотреть порно до не менее пальцев на мышке, тогда никаких вопросов не возникает. У вечно занятого «я» нет времени на самокопание. Конечно, рано или поздно это перестает быть просто способом отвлечься и превращается в ту самую зависимость, которую мы так осуждаем в подростках, когда они обрастают коробками из-под пиццы за бесконечными играми. Зависимость поджидает на каждом углу. Алкоголь продается без рецепта, как и почти любой другой наркотик. А тот, кто лжет и прячется, обманывает прежде всего себя. Любая партнерша, настроенная на серьезные отношения, противостоит этим путям отступления, потому что хочет достучаться до того «я», которое скрывается за двумя промилле и очередным марафоном. Наши отношения с собой. От них наш партнер действительно зависит полностью. Любви нужна уверенность в себе.